Глава 18. Мирослав. Мияги, Эншпиль, приятное. У меня в груди какое-то очень странное ощущение. Словно там что-то надламывается, когда я вижу, что Сонечке больно. Как будто я это тоже чувствую, и у меня самого болит не меньше. Меня разрывает на части от понимания того, что у нее внутри. Точнее, я не могу понять, только предположить. В ее глазах, словах, действиях и даже взгляде столько боли, что это правда невыносимо. Зачем она ей звонила? Зачем? Я же ясно дал понять, что перед Соней надо извиниться, но никогда не надо ее больше трогать. Для чего ей было звонить? Мало жизни ей испортили, решили добить? Сонечке всего 19, а она видела ужасов больше, чем многие взрослые люди. И меня от этой несправедливости, от злости подбрасывает буквально. Ее хочется спрятать от всего мира, обнять, укрыть от гнева и никогда не отпускать. Вообще никогда. Я так и делаю. Ну, хотя бы так, как могу. Просто обнимаю ее, прижимаю к себе и пытаюсь подарить то тепло, в котором она нуждается. И в котором нуждаюсь я. Мне в целом даже плевать на то, что я отвлекаю ее от работы. Никто не отругает ее за это уж точно. Удобно на самом деле. Надо было все-таки попытаться уговорить ее остаться дома. Не время ей сейчас выходить на работу. Все еще тяжело. Я вообще не понимаю, как она, будучи такой хрупкой девчонкой, после всего так стойко держится. И Соня не сопротивляется, чем меня удивляет. Она даже расслабляется в моих руках и откидывается на мою грудь спиной. Готов поспорить, она еще и закрыла глаза. Надо увозить ее отсюда. Хватит с нее. Принцесса. Зову ее шепотом и ловлю себя на том, что поглаживаю ее по плечу большим пальцем, пока обнимаю. Давай отвезу тебя домой. Под «домой» я подразумеваю к себе, конечно же, потому что я не идиот и не отпущу ее в ее квартиру, пока там творится то, что творится. Но Соня, к сожалению, понимает меня неправильно. Надо было уточнять. Она напрягается в моих руках, отстраняется и поворачивается ко мне лицом. В глазах все еще стоят слезы. Черт. Нет, я... Спасибо за гостеприимство, но я лучше в гостиницу. Не хочу туда. Сонь, ты дурочка? То ли злиться на нее за то, что такого мнения обо мне плохого, то ли обнять еще раз и пожалеть. Не решил пока. Ко мне домой. Ты живешь у меня столько, сколько тебе будет нужно. Я имел в виду, что тебе лучше отдохнуть сегодня. Всего-то. А, она теряется и немного краснеет. Вот глупышка же. Теперь мне еще сильнее неловко. Нас перебивает Марина. Мне хочется рычать от досады, если честно, потому что у нас с Соней завязывался нормальный диалог. А это редкость в наших с ней отношениях. Хотя в последнее время она начала оттаивать в связи с событиями. «Простите». Марина прокашливается, когда выходит на улицу и понимает, что прервала нас. «Она какая-то другая сегодня. Надеюсь, у нее ничего не случилось. Хватит с меня одной катастрофы ходячей. Там звонят, хотят записаться на ремонт, а мне распоряжений самой заглядывать в документацию и на звонки отвечать пока не поступало». «А вот поступило», — говорю ей. «К черту все. Соня сказала, что она уже справляется. Значит, пусть работает. В конце концов, с опытом быстрее придут все умения. Поздравляю, Марина, ваше обучение закончилось только что. Отныне вы администратор. Со всеми документами завтра к 8 на работу. Я подъеду сюда, хорошо?» Она теряется, но быстро собирается и кивает мне. Спрашивает, может ли приступать. И после моего согласия бежит внутрь, видимо, уже работать. «Вы даже не видели, как она справляется», — хмыкает Соня, когда Марина уходит. «Что за доверие к незнакомому человеку?» «Почему незнакомому? Я вполне хорошо с тобой знаком». Посмеиваюсь, когда Соня не понимает, о чем я говорю. Видимо, все события ее и правда очень подкосили, потому что раньше за ней такой заторможенности замечено не было. «Ты сама сказала, что она справляется. Я поверил, этого достаточно. А теперь иди забирай свои вещи, отвезу тебя домой». Она ни слова не говорит больше. Уходит и правда, как просил. Достаю сигарету. С таким количеством эмоций курить хочется чаще, чем раньше. Но не успеваю прикурить, как вспоминаю об аллергии Сони на запахи. Она тогда просила открыть окна. Блин, а нам прямо сейчас ехать вместе. Ладно, покурю потом. Прячу сигарету обратно в пачку и усмехаюсь своим мыслям. Когда я последний раз ради кого-то что-то в своей жизни вообще менял? Кажется, никогда. Либо это было что-то не особо значимое. А тут и комнату с легкостью выделил, и вставать ради нее раньше начал, и курить вот не стал. Не то чтобы подвиги, конечно, но начинать-то с чего-то надо. Может, права была Еся? Что это какие-то чувства? Хотя я так долго был влюблен в саму Есению, что, кажется, зачерствел по отношению к другим девушкам. У меня стойкое ощущение того, что я в целом больше никого не готов любить, и поэтому буду отрицать до последнего, если это когда-нибудь случится. Не успевая подумать обо всем хорошенько, потому что возвращается Соня. В руках у нее сумочка, которую она к груди прижимает. Часто так делает, словно защищается. От кого? От меня? «Готово?» – спрашиваю у нее. Она кивает. «Мирослав Сергеевич, только можно все-таки на работу? Пожалуйста?» Хмурится она, а у меня явное недоумение на лице читается. Кто вообще в здравом уме и трезвой памяти будет отказываться от отгула, когда начальник сам его в руки вкладывает и даже до дома везет? «Соня, что за жертвы ради работы? Я тебе обещаю, там никто не умрет в твое отсутствие. А кто попробует...» «Откачаем». «Это не жертвы, просто...» Она мнется, пока мы идем к машине, и даже когда уже садимся внутрь. Все еще не говорит мне нормальной причины. Надеюсь, ей не хватит ума решить, что я вычту этот день из ее зарплаты. Если она так думает, то это практически прямое оскорбление для меня. «Ну, принцесса, давай, мне надо понимать, куда тебя вести». «Мне будет очень неловко у вас дома без вас». Выдает она на одном дыхании и закрывает глаза, словно это было для нее какой-то сумасшедшей тайной, которую она решила мне поведать спустя годы молчания. «Поэтому поехали на работу». «Мне льстит, что тебе со мной комфортнее, чем без меня». Улыбаюсь ей и замечаю, как она немного краснеет, смутившись. Рад, что со всеми ужасами в жизни она все же не растеряла ту непосредственность и нежность, которая есть внутри ее. «Но подумай хорошенько». «Я подумала, хочу на работу. Тем более там Еська, мы кофе с ней попьем, поболтаем. Передам Мишке, что ты променяла его на Есеню». Посмеиваюсь, когда глаза Сони округляются. «Нет, я затискаю его, когда приеду вечером, и вы ничего ему не скажете. Он и так на меня обиделся утром, не надо, чтобы снова». «Видишь, а сначала так боялась его. Мне нравится, что она подружилась с Мишкой. Он член моей семьи, мой друг уже 5-й год». Люди, которых Мишка не принимает, обычно в моей жизни не остаются. И доброту он тоже чувствует, реагирует на нее такой же лаской. Вот сестрицу мою, бывшую Демида, он терпеть не может. Пока она у меня гостила, я его из вольера и не выпускал толком. А Соня с ним 2 дня знакома, и он спокойно бегает по территории, потому что точно знаю, ее не тронет. За нее загрызет, а ее никогда». Он казался очень пугающим, а на деле восхитительный. Кажется, до Миши я не любила собак, а теперь влюблена по уши, правда? Ну все, придется тебе оставаться у меня дома навечно. Говорю что-то, о чем не успеваю подумать, потому что и сам запинаюсь от таких резких высказываний, и Сонечка глаза округляет тут же. Потому что Михаил разлуку с тобой не переживет. Мы придумаем что-нибудь. Съезжает Соня с темы, и весь остальной путь до работы мы проводим в тишине. Вот я олень.